Клод Дебюсси. Жизнь и творчество Клода Дебюсси неразрывно связаны с Парижем. Здесь он учился, работал. Здесь, как смелый новатор, начинал свой творческий путь. Уже в консерваторские годы он вызывал удивление, а порой и замешательство своих наставников поисками необычных звучаний и стремлением уйти от наскучивших музыкальных штампов. Художественная жизнь Парижа давала композитору множество импульсов для творческих исканий. Настоящим открытием для него было знакомство с музыкой народов Востока. Индийской, арабской, индонезийской, китайской. Необычные для европейского слуха лады, своеобразные инструментальные тембры словно раздвигали перед музыкантом звуковые горизонты. Большое влияние оказала на него и русская музыка. Впервые композитор познакомился с ней еще в годы учебы. Впоследствии, во время концертов на Всемирной Парижской выставке, русская музыка с новой силой захватила его. Римский-Корсаков, Бородин и особенно Мусоргский словно показывали композитору пример смелого, нетрадиционного использования ресурсов музыкального языка. Глубокое воздействие оказывает на него не только музыка, но и другие искусства. Одно из самых сильных художественных впечатлений связано с живописью импрессионистов. Горячо увлекается Дебюсси и современной поэзией символистов, с ее недосказанностью и завораживающей музыкальностью. В 90-е годы окончательно складывается самобытный музыкальный стиль Дебюсси. Рождаются первые зрелые произведения. Симфоническая прелюдия, которая является как бы манифестом импрессионизма в музыке. Оркестровый триптих ноктюрны. Начинается работа над оперой «Пелиас» и «Мелизанда», отмеченной тонким психологизмом, чутким и правдивым воплощением интонаций французской речи. Дебюсси становится одним из ведущих композиторов Франции. Одно за другим появляются его прославленные произведения: симфонический триптих «Море», оркестровая сюита «Иберия», циклы фортепианных пьес «Эстампы», «Образы», две тетради прелюдий, «Детский уголок», балет «Ящик с игрушками» и многое другое. В них раскрылся образный мир полной красоты и поэтичности. Создание новой образности приводит композитора к обновлению всех музыкально-выразительных средств. Особенно интересное открытие Дебюсси в области гармонии. С помощью гармонии, тембров, приемов фактуры композитор передает игру света и тени, мелькание солнечных бликов, радужное сияние водяных струй. Мелодия же, главная носительница эмоций, утрачивает свою господствующую роль. Открытия Дебюсси в области музыкального языка, по-настоящему осмысленные и оцененные уже после его смерти, оказали исключительное по силе воздействие на творчество музыкантов последующих поколений. послужили важнейшим стимулом для решительного переосмысления выразительных возможностей музыки, для поисков новой образности, отражающей проблемы нашего века.